Дальше отобрали мне миниатюру. Я на следующий день выступал в Кремлевском дворце, закончил выступать. Брежнев сидит, хлопает. Я возвращаюсь. Он аплодирует. Я вижу, как он хочет, чтобы я что-то еще читал. А я знаю, что мне больше ничего не разрешили. Угу. И я ушел за кулисы, причем ушел специально не в ту сторону, где режиссерский пульт, чтобы мне никто не сказал, иди чего-нибудь еще читай. Угу. Потому что я понимал, зачем мне эти риски нужны. Сейчас ляпну что-нибудь. Конечно, и потом еще мне скажут, ты что? Я скажу, мне Брежнев хлопал. Кто тебя хлопал? Ну да, такое оправдание. Что, я к Брежневу побегу? По глазам было видно, хочет остроты. Да, он хочет остроты. Он говорит, это просто у него в заднице зачесалось, а не остроты он хочет. Вот и все. Привет, я Даня Поперечный, это видеоподкаст «Без души». Я дома и я обгорел. Естественно. Как же иначе? 1 марта в кинотеатрах выходит фильм «Юморист» о советском комике, цензуре и депрессии. Все, что я так люблю. Выпьем для храбрости. Для вашей или для моей? Слежу за вашими успехами. Мы тоже следим за вашими успехами в Афганистане. Борис Михайлович. У вас 5 минут, не больше. Я и Геннадий Хазанов оба посмотрели этот фильм до премьеры, и нам он очень понравился. И мы решили встретиться вместе и поболтать о том, насколько действительно было сложно шутить со сцены в те времена. Приятного просмотра! Целый час я делаю так, да-да-да-да, и умный человек говорит. Такое. Мысль звучит так. Театр не только начинается с вешалки. Вы начали рассказывать про то, что вы приехали с идеей привести стендап. Это вообще в каких годах было? Ой, в 87-м году прошлого века. Ага. У меня была первая поездка гастрольная в Соединенные Штаты. И я там увидел какие-то помещения. И я стал спрашивать, кто здесь выступает. И тогда я услышал первый раз слово «стендап», «комедиан». И мне рассказали, что приходят все желающие. Открытый микрофон. Открытый микрофон, ага. Совершенно верно. И они имеют какой-то там запас времени, ну, 10 минут, да, например. Да, 5-10. Или да, что такое все. Через 10 минут надо уходить. И потом, видимо, зритель голосовал за того, кто проходил дальше. Вот такой был естественный отбор. Ну, я приехал в Москву с этой идеей, стал носиться. Я говорю, вот, хорошо бы у нас это сделать. Мне сказали, чего у нас? Чего у нас сделать? Я говорю, ну вот стендап, какой стендап? Во-первых, слово, что это за слово стендап? Комедиан. У нас есть артисты разговорного жанра. У нас нет таких стендап-комедиан. Я говорю, ну хорошо. А потом, что это? Они будут говорить, какие тексты? Тут я, честно говоря, запнулся, потому что это никак не предполагало наличие цензуры, контроля. Да. А для того, чтобы на советской эстраде выйти к зрителю, угу, с каким-то номером, с миниатюрой, я просто могу рассказать, что должен был пройти человек. Надо же было удостоверение вот на них получать, насколько это я понимаю. Но до того, как удостоверение, Даня. Значит, там так, вот автор написал, принес, артист прочел, ему понравилось. Он работал, если он работал на московской эстраде, в организации называлась «Москонцерт», значит, он был приписан к мастерской сатиры и юмора. То есть все было, все четко прописано. Это прям одно такой большой институт, который это все... Такая мастерская была. Туда были все артисты, вот... этого жанра приписаны, как стендап и не стендап. То есть, если ты хочешь выступать, обязательно надо там зарегистрироваться было, грубо Нет, говоря. Ты поступаешь на работу в московскую концертную организацию, ага, и тебя приписывают в этот цех. Понял. Короче говоря, в этом цеху был свой литературный редактор. Сначала литературный редактор должен был смотреть этот текст. Если он его одобрял, он дальше направлял художественному руководителю этого отдела сатиры и юмора. После того, как руководитель этого отдела подписывал, это шло в репертуарный отдел головной организации, Москонцерта. В этой головной организации, значит, там было три инстанции. После трех инстанций это отправляли в управление культурой. Короче говоря, после того, как произведение получало штамп цензуры, лит это называлось. Ага, залитованное. Да. После этого ты обязан был залитованный материал сдавать художественному совету, потому что мало ли кто чего там залитует. Типа. Нет, просто... а еще да, ударение не там поставишь, смысл исказишь. Вот-вот, вот сразу кричали «пожарная тревога» и кричали. Только мы за цензуру заговорили. Вот и все. Нормально мы разогрели. Значит, все это нужно было, после того, как имелся номер лита, нужно было прийти и художественному совету мастерской сатиры и юмора сдавать этот номер, сделанный по этому тексту. Потому что даже наличие номера лита не давало гарантии и не давало автоматического разрешения на исполнение этого номера. А уж отсутствие этой печати, mm-hmm. этого штампа, это было страшное преступление. Так что я, покорный слуга ваш, был в этом смысле отчаянным, ну, и да, делал всякие разные кувырки, и делал бог знает чего вообще, для того, чтобы каким-то образом обойти эти препоны. Получалось хоть иногда? Ну, иногда бывало, что получалось. Но иногда такое давали по шапке, что если вспомнить события 83-го года, после того, как выступление было по телевизору в ноябрьском «Голубом огоньке», после этого через два дня меня вызвали в Комитет государственной безопасности. Мой вопрос обсуждался на секретариате ЦК КПСС. То есть счастье мое было, что я жил уже во времена, как говорили, относительно вегетарианские. Потому что, в принципе, ну, да. за это можно было бы где-нибудь в середине 20 века, за это можно было бы поплатиться и жизнью. А что за шутка была? Ну, про что, условно? А, что, там партию задели? Или... Нет, не партию задел, там один... Значит, одна женщина пишет письмо в КГБ, жалуясь, что ее муж выдает себя за тайного агента и все время просит деньги, значит, но говорит, что там трешку на подкуп президента, 5 рублей, чтобы сделать ключи от сейфа в ЦРУ и так далее, и так далее. Да, он просто прикрывался понятно, тем, что он да. сотрудник внешней разведки. Ну, получалось, что и президента можно подкупить, и ЦРУ, да, и трешник на подкуп президента, но американского, естественно. Ему нужны были деньги. И прям втык. Что говорили? Серьезное дело. Я без работы был некоторое время вообще. Так что все нормально было. В наше время это немножко другие формы приобретает. Я 2 дня в розыске был. То есть? За... комедийное видео, я позволил, ну, оно, правда, зубастое было, я в костюме, я не очень люблю институт церкви, потому что его портят алчные люди. И у меня было видео, ну, музыкальный клип, где собирательный образ не очень добросовестного работника церкви, попа, да. Условно читает рэп про деньги и про телочек. Ага. Вот. И... это очень не понравилось одному из депутатов, и он, используя свой мандат, продавил это дело, ну, как бы на уровень, что заявление приняли. И 2 дня, ну, то есть, как бы реально 2 дня моей жизни, мне позвонил адвокат, сказал, Даня, не выходи даже мусор выкидывать, ты в розыске по стране. Если ты куда-то поедешь, если тебя остановит патруль, ты уедешь сейчас. Мы решаем вопрос, типа, сиди дома. И я сидел и не понимал, то есть, как бы... как такое может быть, что за юмористическое видео, которое стебет очень узкую прослойку и очень конкретные как бы, пороки общества, насколько легко можно ну, стать врагом типа, этой страны, условно, преступником в ее понимании. Сейчас работает, да, не так, как тогда, потому что я вот еще удивляюсь с того, что сколько субъективных вкусов людей должна была пройти реприза, и сколько оттуда выдергивалось, типа, хороших, каких-то приятных вещей, которые кому-то могли бы не показаться, условно, табу? Ну, просто пример вам приведу, уже доходящий до маразма. У меня был там один пародийный стих. А? Это была пародия на замечательную поэтессу Беллу Ахмадулину. И в пародийном стихотворении были такие строчки. «Все кончено, как хочется икры, а жизнь под нос нам подставляет дули, которые мне, Белли Ахмадулиной, так нужны, как компонент игры». Когда редактор мастерской сатиры и юмора это прочитал, он сказал: «Ни в коем случае, как хочется икры, не надо». И он взял своим карандашом, зачеркнул это и сам придумал замену. Он написал: «Все кончено, лечу в тартарары». Я начал смеяться, я говорю: «Ну это же чушь какая-то, ну что это за тартарары?» Он говорит: «Ну рифма же сохранена, хочется, вместо хочется икры, лечу в тартарары». Ну до бреда доходило. Да, понимаю. Потому что все, что могло вызвать у кого-то сомнение, косой взгляд, машина идеологическая работала так мощно, она была такая, вот это все равно, что попасть под колеса огромного КРАЗа. Как вы думаете, это было из-за того, что просто было как бы непозволительно говорить в негативном свете о правительстве и власти? Или это типа, или они конкретно в юмористах видели какую-то угрозу, вот, то есть в сатире? Почему вообще так ересь, ересь подозревалась во всем. Понятно, то есть они во всех всем подряд. Да, это не имело значения. А уж на этот жанр особенно, конечно, смотрели с, что называется, внимательно. Ну, потому что он народный. С придиркой. Ну, конечно, и потом, как сказал когда-то Леонид Ильич Брежнев своему старому знакомому, с которым он познакомился во время Великой Отечественной войны на фронте, он был писателем-сатириком. Он сказал: «Володя, — сказал Брежнев, обращаясь к Владимиру Семеновичу Полякову, Владимиру Соломоновичу Полякову, он сказал: не надо раскачивать лодку». Да, у нас часто прибегают к этому. Что, выражение. Говорят, да? Да, не сейчас говорят, лодку раскачивать. Во-во-во-во, да, да, то есть, да. То есть лодка, оказывается, никуда не делась, она некоторое время куда-то была... Наклонена, да. Нет, и потом куда-то ее спрятали под какие-то кусты. Потом она опять появилась, и опять ее стали раскачивать. Я знаю, что вы делали пародию на Сталина. И вот у меня был вопрос. Ну, я правильно понимаю, что я очень поверхностно, конечно, знаком с спецификой тех времен, что до перестройки даже речи не могло быть ни о чем подобном, правильно? Да, конечно. Вообще, она такая достаточно даже, жесткая была. Даже, типа... даже такой роман «Дети Арбата» появился только в перестроечное время. Все-таки, хотя отношение к Сталину менялось в зависимости от того, как там наверху складывались обстоятельства, Хрущев развенчал культ личности, потом следующий правитель немножечко все это дело, как бы сказать, спустил на тормоза, не так все это было жестко, но уже джин из бутылки вырвался, и уже, как бы сказать, он уже перестал быть бесспорным отцом народов и светочем, и светом в окне для всех людей. Да. Конечно, это была очень тяжелая, я бы сказал, этот отрезок жизни страны, этот период жизни страны был очень кровавый, тяжелый. И, конечно, представителям этого жанра, я думаю, даже просто, кроме как серьезной критики западных реваншистов и милитаристов, ничего по-настоящему было нельзя. Ну, можно было там что-то говорить о правдомах. Ну, понятно, там, по мелочи. То есть абсолютно, да. абсолютно было это все сведено к минимуму. Ага. Это было все так беззубо, бесконфликтно. И это было настолько все прожарено вот этой идеологией. Да, понимаю. Понравилось, ну, как бы, интересно было, вот, когда спали вот эти оковы, быть на рубеже вот как раз с человеком на сцене, которого, по факту, ему в руки дали кучу новых инструментов. Конечно, конечно. Это время было удивительное. Вот, начиная с 86-го года, mm-hmm. это было удивительное время, время, когда перестала уже так зверствовать цензура, когда можно было позволять себе со сцены произносить такое, чего раньше даже в страшном сне не помышлялось. Mm-hmm. Да. Вообще, надо сказать, что это был действительно страна крутанула резко в другую сторону. А как народ относился, зритель? Он с опаской смотрел? Нет. Или все-таки круто? Нет, было? Да, вот это хороший вопрос. Это в зависимости от того, где это было, и чем дальше от Москвы, тем больше инерция была, сохранялась это, все этих страхов. Да. Это правда. В Москве, ну, в Ленинграде, уже не в меньшей степени, чем в Москве. Но в Москве это вроде как считалось как столица, и здесь вроде более продвинутые. Все чуть побыстрее. Да, но да, оно да. И сейчас так на самом деле, да. Да, конечно. Особенно это касается Урала, угу. Особенно это касается Сибири. Вот, например, есть просто очень тяжелые регионы для этого жанра. Да. И на сегодняшний день. Ну, например, скажем, один из самых тяжелых, с моей точки зрения, это Челябинск. Да, понимаю. Это угу. Вот прошли десятилетия, я думаю, что ничего не поменялось. Мне кажется, потому что у всех в своих там экосистемах свои проблемы и свои, свой контекст жизни. Безусловно. И когда столичный, условно, там артист из Москвы или там из Санкт-Петербурга приезжает со своими переживаниями, они иногда не очень перекликаются. Не корреспондируются. Да, совершенно они, верно. Как бы да, но как бы это не про нас. Совершенно да, верно. Да, это про такое впечатление, что это люди из разных стран. Иногда да. Даже такое бывает. Бывает, бывает. Да. Вопрос такой. Вот сейчас у нас, после того, как условно мы получили доступ к западному там, стендапу, да, да. Интернет и так далее, информация стала посвободнее. И, в принципе, жанр там комедийный сейчас получил новый виток в виде того, что у нас действительно появился какой-то стендап-сообщество. То есть появилось достаточное количество людей, которые хотят этим заниматься, чтобы было много талантливых комиков уже каких-то. Да. Сейчас у нас по городам есть открытые микрофоны. Условно, да. Мы сейчас в стендап-клубе номер один, здесь он есть. Я в Питере сделал свой, у нас тоже проходит каждую неделю. По той же схеме, у любого есть 5 минут, если он 3 минуты заходит в тишину, мы включаем музыку, приходит следующий. Если он 5 минут разрывает зал, он может выступать там 10 минут, условно. Эти мероприятия нам нужны для того, чтобы катать материал. То есть, условно, я как работаю. Я пишу какое-то время шутки, и я не понимаю, это прям хорошо или это недоработано и надо это докручивать. И у меня есть возможность несколько раз в неделю пойти на зрителя и попробовать. Проверить. Да, проверить. Как во времена вот ваши, когда надо было литовать материал, как поднять вообще... Это, вот, то есть обкатка производилась на вот этих художественных руководителях, которые все это залитовывали? Или были какие-то все-таки заведения? Или там... Никаких заведений не было, потому что неразрешенное произведение категорически да, нельзя было исполнить. Нельзя. Что делать? А все эти инстанции, они были призваны сделать все, чтобы... Знаете, как один человек сказал... вот который тартарары, вот этот, он сказал, моя задача сделать из дерева прямой столб. Понятно. То есть это все надо было, обрубить. Все сучки обрубить, сделать гладкое гладкую поверхность, чтобы уже ни к чему привязаться было нельзя, чтобы нельзя было обвинить этого редактора, что он что-то просмотрел. Ну да, типа на его ответственность. Да, получается. Что-то проглядел. Ага. Страх за свое место, страх быть за это наказанным, был такой серьезный, и он был настолько сильным, что люди насмерть этого боялись. И проверить, смешно это или нет, удавалось только тогда, когда вот в момент выступления. Конечно. Ага. А чего там уже было проверять? Зачастую это все было уже уничтожено по пути к первому исполнению. Бывало ли такое, что изначально крутая миниатюра, здоровская, после всей этой проверки и после, ну как бы, вылизывания ее вот этими всеми инстанциями, да, на сцене не работала? Конечно. Я уверен. Я уверен, что так было многократно. У вас бывали неудачные выступления? Обязательно бывали. Но они были не только за счет проблем цензурного характера. Как-то мне всегда как-то удавалось все-таки так или иначе выкрутиться. Подачей дожать. Ну да, ну что-то такое как-то вот, ну, даже не знаю, благодаря чему это. Но вот так получалось, что вроде, ну, иначе тогда мы, может, сегодня бы и не беседовали. Но все дело в том, что это все было так непросто, что... Но! Зато это сильно тренировало. Ну да, это система, в это которой... Это очень нужно было... как бы сказать, вопрос выживаемости и вопрос успеха, он никуда же не девался. При всем при этом все равно нужно было выходить на зрителя и у этого зрителя иметь успех. Вот как это сделать, с чем? Это, конечно, вопрос индивидуальный был. И бывали и провалы, бывало. Бывало, что удавалось каким-то образом перехитрить эти инстанции. Ну, не часто, но бывало. Вот у меня, кстати, основанный на этой штуке вопрос. Сейчас, естественно, мы подвергаемся, новое поколение людей, которые что-то делают с юмором в стране, мы подвергаемся жесткой оценке, и нас очень часто старшее поколение сравнивает с вами, с вашим поколением, там, с Райкиным, условно, там, со Жванецким и так далее. И чаще всего это звучит как, вот, умели типа тонко, вы все, ну, подметки не годитесь, бла-бла. Мне вот что интересно. Вот эта тонкость, не является ли она следствием того, что понятную мысль приходилось, вы были вынуждены ее маскировать под такими слоями, как бы, метафор и двойных смыслов, что тонкость материала, она была, ну, жизненно необходима, иначе... Конечно. То есть, как бы, по факту, может, и был бы кто-то, кто прямее делал какие-то вещи провокационные, но тут не было другого варианта. Ну, безусловно, в ваших словах, что называется, 90% правды. Я, опять же, не говорю, что нет, все... Нет, 90%. Конечно, необходимость каким-то образом все равно... доводить до зрителя то, что ты хочешь сказать, и пытаться это сделать таким образом, чтобы это еще разрешили делать. Да. Конечно, это главная причина. Ну, конечно, это главная причина. И поэтому они сильно тренировали этих людей. Поэтому, когда препоны сняты, слушайте, это даже можно сравнить просто с потоком воды. Во все стороны. Снимите все препоны и из ведра вылейте воду, и вода будет спокойно себе течь. Теперь поставьте там какие-то барьерчики. Значит, вода будет обходить все то же самое. Ну, да. Я думаю, это причина. Причина прежде всего в системе координат, в которой мы находимся. Потому что если сегодня опять гипотетически предположить, что вернется эта система цензуры, то пройдет 15, может быть, даже меньше лет, как появится необходимость обходить эти углы, и все будет то же самое. Ну да, да. Вы видели что-то из западного стендапа? Вы говорили, что вы ездили выступать в Америку, условно. Я видел в своей жизни одного комика. Это такой знаменитый американский комик. Он специализировался на еврейскую аудиторию. Mm-hmm. Джеки Мейсон. Очень хороший. Он был действительно очень такой, очень направленный на разговоры о еврейской жизни. Ну, нишевый, короче. Да, совершенно верно. Ага. Да, он имел очень большой успех, у него была мировая слава среди еврейской диаспоры в разных странах, Джеки Мейсон. И он даже однажды приехал на мой концерт, когда я был в Америке. Но он ничего не понимал, естественно. Но что-то там ему переводили. Хотя, я думаю, да, ему это было сложно сделать. Да. И потом я кое-что видел уже в интернете. И даже читал. И более того, не только читал, и даже в одном из своих выступлений использовал замечательный текст, написанный Джорджем Карлином. Он очень талантливый был человек. Причем, когда мне переводили его стендаповые тексты, они были довольно, я бы сказал, брутальны. Резкие, да. Резкие, да. Mm-hmm. Они были очень, я бы сказал, грубоваты. При том, что текст, который мне пришлось... Его текст пришлось читать со сцены. Текст был написан на смерть его жены. Mm-hmm. Замечательный. Очень чистый, как сказать, очень искренний. Очень. Замечательный просто. Он, конечно, талантливый человек. И я думаю, что это движение, которое так у нас сейчас получило такое распространение, развитие, дальше будет закон перехода количества в качество. Никуда от этого не деться. Единственное, что, конечно, разница между тем, что позволялось в то время, когда я работал, и тем, что происходит сегодня, она как день и ночь. Ну да. И поэтому и судить не то время сегодняшними мерками нельзя, ни сегодняшнее время теми мерками тоже, с моей точки зрения, нельзя. Ну, субъективное восприятие, конечно, есть, я все понимаю, но это, как бы сказать, знаете, у Александра Кушнера, питерского поэта, замечательные поэтические строчки были такие: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Ну, больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Поэтому мне кажется, что у каждого времени свой стендап. Своя специфика. Да, конечно. А как вы относитесь к современному КВНу? Потому что этот вопрос, он как бы... Почему мне кажется, что стендап сейчас в России получил такое массовое и, ну, как признание? Да. Потому что как раз с тех времен, когда после успеха вот Райкина, вашего и единичных авторов, почему-то страна, ну, эстрада юмористическая сделала виток в сторону командных игр, очень обезличенных, скажем так. Точно, абсолютно. И после этого, опять же, был аншлаг, КВН продолжал существовать, «Кривое зеркало» и даже тот же Comedy Club. Всегда это была команда людей, которая вас пытается насмешить, как зрителя. И мне кажется, что люди изголодались по личностям, которые выходят, и это я, это мои мысли. Мне кажется, как раз по той же причине в свое время, ну, как бы, когда, ну, стендапу на Западе уже больше 60 лет, мне кажется, там такие люди, как Карлин, там, Ричард Прайер, Эдди Мерфи, они как раз были популярны, потому что люди понимали, кто это. Они много лет следили за ними, они знали их взгляды, и им было интересно не столько послушать шутки, сколько послушать этого человека. И понимаю. Мне кажется, сейчас как раз вот этот виток сделал поворот в сторону индивидуальности. И поэтому людям интересно смотреть, что... Вот условно, в Самаре у меня у друга есть открытый микрофон, и там каждую неделю выступают ребята из Самары. Просто самарские мужики выходят и рассказывают, что их беспокоит. И это не всегда смешно, но это настолько по-настоящему всегда, что людям нравится вот это, вот этот коннект. Может быть... и опять же, возвращаясь, как вы считаете, что сейчас происходит с современным КВНом? Нравится ли вам? Надо сказать, что КВН — это серьезное явление вообще, очень. И личности при всей командности все равно побеждали. И Гарик Мартиросян, например, или Миша Галустян, например, или там Сережа Светлаков, например, или Семен Слепаков, например. Да? Вот они все равно стали индивидуальностями, вырвавшись из командной среды. Поэтому в данном случае КВН, не то, что КВН никого не дал, никаких индивидуальностей, огромное количество дал. Что сейчас с ним, как он выглядит сейчас? Я не слежу, но должен сказать, что в советское время заходишь в магазин, и видишь, висят пиджаки польские. И ты только эти польские пиджаки и видишь. Из всего того, что там находится там, на витрине. Угу. Сегодня заходишь в магазин. Огромное количество товара, которое предложено тебе на выбор. Такая же происходит ситуация здесь. Да. КВН перестал быть эксклюзивным поставщиком смешного. У него появились ответвления, у него появились дочерние предприятия и просто самостоятельные. Мне кажется, что у КВН есть одна беда. Причем не у самого КВН, а у так называемый процесс, я его назвал, что процесс КВНизации страны. Вот наша страна прошла процесс КВНизации. Что я под этим подразумеваю? Это торжество непрофессионализма, отсутствие базы, отсутствие школы. То есть быстрый ход к итогу, к результату, и потом торговля этим результатом. В интернете сейчас все то же самое, только в еще худших масштабах. Конечно, конечно. Но знаете что? Я вот заметил, что зритель все равно голосует смехом, вниманием. Из-за того, что выбор стал настолько гигантский, и любой человек имеет возможность в любую секунду записать свои мысли и выложить сразу же, и это увидит весь мир. Да. Выбор стал такой большой, но и зритель стал избирательней. Потому что столько контента, столько комедий, столько людей, что они тщательнее подбирают, за кем следить. Потому что времени не хватает на всех. Я думаю, что вы правы. А как иначе может быть? Да. Объятие необъятное невозможно. И рынок наводнен, перенасыщен. И он будет только больше еще. Ну, да. И поэтому, знаете, вот мы с вами беседуем в здании, которое находится на Новом Арбате. А когда-то этого Нового Арбата не было. Я коренной москвич, поэтому я помню, когда этого не было. А что здесь было? Не было. Нет, там улицы были. Более того, я долгие годы прожил в Москве, в Трубниковском переулке, часть которого лежит по одну сторону Калининского проспекта, а этот же Трубниковский переулок, другая его часть лежит через. Угу. Понимаете? Так вот, я хочу сказать. Сегодня количество автомобилей в Москве порождает чудовищные перегрузы, движения, пробки. Ну, да. Точно такая же история происходит в этом жанре. Такая же. Количество предложенного контента создает пробки. А в каком плане? Ну, потому что невозможно это все объять. Это, ты не можешь это все увидеть. Как выбрать? Да. Что, что тут делать? И поэтому в этом смысле даже иногда количество может быть даже мешает отобрать качество. Как пробиться к этому? Как найти? Это же очень трудно. И поэтому, поэтому те, кто сегодня проходит эти барьеры, конечно, это конечно, так сказать, они проходят серьезные горнила очень. В фильме «Юморист» у главного героя есть номер, который ему уже осточертел. Да. Мне кажется, бархатный сезон пересветился как-то в последнее время. Его же все вокруг смеха показали. Везде он надоело. Бархатный сезон, это который Артур Иванович кусается? Да. Я так понимаю, что в советское время, но это по факту у каждого выступающего был такой номер, который все просили. Да, да, да. Да, но да. Уже сил не было его рассказывать. Да, это правда, это точно совершенно. Я так понимаю, что у вас это студент кулинарного техника. Да, вы прям пытались от него отклеиться. Ужасно. Как быстро он вам надоел? Ой. Я так понимаю, было несколько миниатюр с этим персонажем? Да, да, да. Да, да. И была потом была серийность. Ага. Да. И вот в кабинет захожу, а там дядька в кресле. Ну все, и толстый, и рыжий. А тоже с усами. И фамилия Тараканов. Но я хорошо понимал опасность этого персонажа. Может стать заложником одного образа. Да, да, да, да, да, да. Это я хорошо помню. Это синее небо на Кубе. Когда я смотрел, мне было 29 лет. Не было еще 29. Да. Я смотрел в это синее небо. И пришла, значит, известность с этим персонажем. Я смотрел в это синее небо и думал, господи, боже мой, этот персонаж меня породил, он меня и убьет. Потому что будет зритель требовать только это. Его. И так и было долгие годы. Потом, слава богу, попугай подвинул. Подвинул как-то. Но тоже, но не до конца. И для кого-то и по сей день фамилия моя ассоциируется именно с учащимся кулинарного техникума, а кто-то говорит, нет, попугай. Но хотя бы, ну, хотя бы делится. Хоть что-то, когда, есть вариативность. Да. А так просто, прям, причем на эстраде это особенно, это называлось персоналити. Mm-hmm. Это называлось вот это вот такое все. И прибили тебя к этому образу. Ярлык, или ярлык повесили. Mm-hmm. Mm-hmm. И тебя, а зритель очень жестокий, очень. Я должен сказать, что у меня за годы моей жизни большие разочарования вообще вот в этом романе с публикой. Потому что я понял, что они очень похожи на хищного зверя. Это рынок потребления. Да. Мы для них не, ну как бы мы... Один из комиков западных говорил, что мы работаем просто в сфере обслуживания. Абсолютно. И как точно. Только кто-то делает это лучше, быстрее, дешевле, качественнее, ты идешь, ну, отправляешься на помойку, грубо правильно, говоря. Правильно, точно, абсолютно. Ну совершенно да. Верно. А уж сегодня это особенно. Да, так. Я как раз чего спрашивал, потому что меня с позиции как бы моего опыта и моих скудных там каких-то гастролей и наблюдений касательно юмористической сцены, меня всегда удивляло, что у вас просили повторять номера в ваше время. Сейчас работает так, что как только ты выложил в интернет или выступил разок, ну то есть как у меня работает? Я пишу год программу, так. Еду с ней в тур, как только я выложил эту программу в интернет, снял. Больше никто ее не хочет, потому что люди это слышали. И если я вдруг где-то на открытом микрофоне позволяю себе рассказать старую шутку, люди не смеются не из-за того, что... Не смешно, из-за того, что мы знаем, чем закончится, мы слышали, мы хотим что-то новенькое. Да, тут, Даня, я хочу сказать вот что. Вот тут есть одна хитрость. И в данном случае эта хитрость и является разницей между актером и стендапом. В чем разница? у актера, исполняющего тот или иной текст, существует живой процесс, который наблюдает зритель. Угу. Что происходит? Как он... не что он говорит, а как он это, как он это делает, совершенно верно. Тогда это можно назвать актерством. Если здесь нет никакого секрета, и весь секрет только в донесении информации, согласен, что смотреть больше нечего, достаточно получить эту информацию, чего второй раз... Да. Но тут я должен рассказать одну историю. Вот, значит, миниатюра, про которую я рассказывал, за что меня вызывали в Комитет государственной безопасности, за что меня даже сделали какое-то время безработным. Это был 1983 год. Прошло 24 года. Наступил 2007 год. У меня дома раздается звонок. Звонит заместитель главы администрации президента Российской Федерации, который мне говорит: у нас будет концерт юбилейный ЧК, КГБ, ФСБ. У них, у нас будет юбилей в Кремле. Угу. Большая просьба. Вы можете письмо генералу прочитать? Я начинаю смеяться и говорит: Господи, да зачем это нужно? Ну, это уже прошло столько лет, это все наизусть знают. Давайте я что-нибудь другое сделаю, новое. Нет. Президент очень просил прочитать письмо генералу. То есть Путину было тогда, в тот момент, когда это исполнялось, чтобы мне не изменяет память, 31 год. Он был молодой офицер. И он услышал эту миниатюру. И она ему понравилась. То есть за которую вам прилетело? Да, да, да. За которую меня потом делали безработным. Через 24 года он очень просил, чтобы именно эту миниатюру... То есть вот, знаете, пути Господни неисповедимы. Мне кажется, потому что это не про них. Ну, не в этом даже дело, я просто хочу сказать, но я оказался прав, я вышел из исключением одного места, которое должно было иметь успех, потому что оно очень смешно придумано автором Ефимом Смолиным, а смеха почти не было. То есть я могу только подтвердить ваши слова, что, все, что если они хорошо это знают, бессмысленно, в отличие от песни. Да, песня — это другой разговор. Ее могут слушать миллион раз. Да, и да. Будут петь вместе с тобой, и хотеть слышать еще раз. И от этого получать удовольствие и радость. Это правда. Да. Так что у нас в этом смысле профессия потяжелее будет. Есть такое, да, да, да, есть. Но вопрос такой. Вы говорите, что вы были некоторое время безработным. Как этот период закончился? То есть, что такое произошло, что они такие: хорошо, снимаем вот это вето с Хазанова? Ну, как-то, ну так, что-то, ну, потихонечку. Ну, сначала был, примерно год длился запрет на телевидении, меня не показывали, а концертная деятельность, ну, так прошло месяца полтора, и так потихоньку, вроде как, сошло на нет это дело. За одной миниатюрой? Да, да. Нет, скандал, нет, ну, скандал был, Даня. Там вопрос был, вопрос обсуждался на секретариате ЦК КПСС. Это не шутка. Я видел документ этот. Больше нечем заняться. Просто. Ну вот, да, к сожалению, это правда. Можно только пожать плечами. Чем надо было заниматься? Но они очень бдительно за этим наблюдали, потому что они очень боялись вот этого раскачивания. Я читал несколько ваших интервью, и вы иногда высказывались касательно того, что, в принципе, какая-то цензура все-таки должна существовать. Мне интересно, в какой форме вы это видите? Потому что... Я не вижу. Я не вижу. Я, если меня спросить, вернуть цензуру сегодня, Я скажу, нет, я все-таки, я против. Я не могу не сказать, что меня многое смущает, что меня там многое там коробит, там, мне дискомфортно, но я против запретов все равно. Кто бы что ни говорил, скажем, если касаться ваших выступлений, кто-то там, например, высказывает свою точку зрения, что вот ему не нравится то, ему не нравится это. Хорошо, хорошо. Давайте спокойно возьмем это дело и запретим. Давайте запретим. Что дальше будет происходить? Дальше люди, которые сидели в Ледовом дворце, они будут искать возможности, как получить эту информацию альтернативным путем. И все. Только все. Это просто уйдет в андерграунд, и все. Ну да, да. Больше ничего. Это бессмысленная борьба. Есть ли у вас любимая жесткая шутка? Я не могу поверить, что во времена такого жесткого прессинга, в котором вы работали в свое время, что вы хотя бы в кулуарах и между собой не выходили за рамки цензуры хотя бы для себя. Нет, для своей... конечно, выходили. Нет, как иначе может быть? Нет, я помню даже, когда мы с покойным Аркадием Хайтом делали мой первый сольный спектакль, и когда у нас там было пародийное представление «Золотой ключик», и когда мы там безобразничали, сидя вдвоем в комнате, когда у нас Дуримар был Дуримарксом, и когда он писал свою балладу о пиявочной стоимости и так далее, и так далее. То есть, нет, у нас много было всего, очень. И конечно, что называется, такой юмор для самих себя. Ну, конечно, безусловно. Более того, все время это борьба с этим, это стоило так много сил власти на разных уровнях. Это надо было все время за всем следить, смотреть. Более того, когда их уже устраивало, их уже не устраивало не просто там какая-то критика, сатира, их не устраивала тональность. Ну, например, скажем, их не устраивала тональность, в которой существовал в своих песнях Высоцкий. Да, но Высоцкий тогда наворотил делов. Потому что он своим хрипом, вот этим рыком отчаяния, рвущейся, метущейся души, он уже вносил дискомфорт в эти коридоры, выстроенные, прилизанные, причесанные, спеленутые реакции. Все должно быть очень диетически, все должно быть очень строго, все должно быть в калошах. Понимаете, вот калоши – это железный образ нашего главного идеолога. У нас был такой Михаил Андреевич Суслов, главный идеолог страны. Он ходил в калошах, у него был свой такой имидж. Даже его коллеги по партии все даже считали, что даже они говорили, не, это какой-то отстой, уже отстой. Странно, да. Да, это уж что-то уж совсем, совсем из старой жизни. Такой очень, такой застегнутый на все пуговицы, все. Очень несвободный, очень, очень, вот слово хорошее, слово спеленутый, зажатый. 1 марта выходит фильм «Юморист» в прокат. Мы с Геннадием его посмотрели. Как вам? Мне показалось это интересно. Похоже на правду? Да. Вообще, это интересная работа. Неожиданное совершенно, что этому персонажу уделили место. Многое очень похоже и правдиво. Мне кажется, вообще это стоит посмотреть. Это не важно, кому-то это понравится больше, кому-то это понравится меньше, кому-то это очень понравится. Но это посмотреть интересно даже тем, кто смотрит сегодняшних ребят, стендап, комедиан смотрит и любят эти программы и в Ютубе, и в интернете смотрят. Ну, мне кажется, вообще это первый опыт такой. Про такого героя. Раскрытие такого персонажа на экране. Да. Я понимаю, самое, знаете, что мне показалось любопытное, что когда я узнал, что вам понравился фильм, я заметил очень классную зеркальность восприятия этого фильма, потому что мы, комики, ну как бы юмористы абсолютно разных поколений, разного времени и разного стиля. И фильм мне тоже дико понравился, потому что я очень просто перекладывал происходящее с ним на себя. Неужели похоже? Довольно-таки, потому что, реалии чуть-чуть другие, но все равно прессинг власти никуда не делся. И довольно просто себя ассоциировать, потому что... Смотрите, Даня, честно говоря, но не это потому что... Прошу прощения, что перебил. Наверное, потому что я просто давно отошел, перестал этим заниматься. Но у меня какая-то иллюзия была того, что этот прессинг уже все-таки совсем в прошлом. Он другую форму приобрел. Но все равно есть. Ну, как бы, как объяснить? Всегда же все равно даже комедия... Даже ничего объяснять не надо. Раз об этом зашла речь, раз это ощущается, то в какой форме это ощущается, это уже не имеет комедия значения. Комедия — это же всегда протест. По-хорошему. Ну, конечно. И системе не нравится, когда ты против нее протестуешь. А когда ты делаешь это зубасто с инструментами, которые предлагает 21 века интернет, естественно, обиднее системе. Конечно, конечно. Вот. Но она, естественно, пытается защититься. Как это происходит, это уже сегодня, наверное, сильно отличается от того времени. Конечно, нет. Да. Сегодня, мне кажется, самое свободное время в истории. Более изощренное. Конечно. Тогда все было гораздо проще. Все просто не давать концерты. Хотя и сегодня можно спокойно дать тихую команду площадкам, не пускать того или иного исполнителя. Это мы хорошо понимаем. Все, как это сделать, тут большого ума не надо. Да, методы примерно те же. Лишь бы было желание. Да. А потом говорить: ой, а мы да. Не, мы-то здесь ни при чем. Что вы? На местах. Это на местах. Да. Вы очень давно не выступаете. Да. Не чешутся руки? Нет, совсем нет. На выступаете? Честно. Нет, потому что я так полюбил театр, я так полюбил профессию театрального артиста. И скажу почему. Во многом это связано с тем, о чем мы сегодня говорили. Я... в какой-то момент почувствовал невозможность дальнейшей зависимости от зрительного зала. Потому что зависимость такая большая. Ну да. Ведь все дело в том, что человек, который выходит на сцену, будем называть это стендап или неважно. Любое как, произведение. Да, не имеет значения. Угу. Зрительный зал есть его непосредственный партнер. И он целиком и полностью во власти этого неуправляемого партнера. Значит, либо это... Я когда-то сказал, что это коррида. Это настоящая коррида. Да. И этот бык, он безжалостный абсолютно. И если он сегодня тебя носит на руках, завтра он тебя спокойно пропорит тебе живот и даже не повернется в твою сторону. В опасную игру играли. Это да, это очень опасная игра. Опасная, сложная, нелегкая очень. Зато веселая. Более того, у меня даже впечатление такое, когда ты для себя определил, что это вообще выступление вот одного человека на сцене, это сродни половому акту. Это когда, значит, твоим объектом является весь зрительный зал. И вот что ты с ним делаешь, насколько у тебя хватит сил, тестостерона для того, чтобы этот зал превратить в оттраханное пространство. Это правда. Чем больше зал, тем сложнее его конечно. Оттрахать. Ну, конечно. Да. Ну, это... Я помню, как это у меня было в том же Ленинграде. Я в только построенном СКК. Я понял. Да. Я вышел, там было 14 тысяч. И я начал работать, и где-то к 15 минуте, я понимаю, я не могу их пробить, не могу ничего не сделать. Нет, не могу ничего сделать. И вдруг я чувствую, как у меня по спине струя пота, прям вот так, прям я ее, прям чувствую, как она катится вниз на поясницу. И когда вдруг, наконец, стали первые реакции взорваться, как у меня вдруг, как я чуть, как внутри отпустило меня. И потом, когда закончился этот концерт, там два с лишним часа, я пришел как мочалка какой-то и думал, боже мой, какие это чудовищные усилия нужны. Конечно, я выбрал себе спасительную форму театра, потому что я нахожусь с партнером на сцене. И плюс прикрытый образом. Конечно, да, я чувствую партнера, я чувствую театр, и я чувствую, я прикрыт самим языком театра. А здесь это коррида чистой воды. И поэтому хочу пожелать вам удачи и успеха на этом нелегком пути, и терпения. И, конечно, у вас будут обязательно будут минуты горького разочарования и самокопание и недовольство собой, и счастье от удачи. Но главное, чтобы вы не изменяли самому себе. Спасибо большое, Геннадий. Я только могу со своей небольшой ступенечки пожелать вам удачи в театре. Спасибо. Вот. Большое спасибо, было спасибо. Очень приятно. Спасибо, взаимно. 1 марта «Юморист» в кинотеатрах. Приходите, пишите в комментариях, понравилось вам, нет. Это был Геннадий Хазанов. Все, заканчиваем. Бомба. Вот и все, дорогие. Если вам понравилось и вы хотите еще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кого вы хотели бы увидеть в следующем подкасте. Не обязательно юмористов, вот, потому что, ну, достаточно одного остроумного красавчика на этом канале. Я про Хазанова. Пока!